Около 9 часов его неровное дыхание превратилось в тяжелый храп, и я счел, что ничего с ним не случится, если я его оставлю. Я спустился в ресторан, съел салат из креветок, потом, бросив последний взгляд на маршала и убедившись, что он по-прежнему спит, лег в постель. Я проспал 3 или 4 часа, когда меня разбудил звук открывающейся двери. Я зажег свет. В дверях стоял маршал. Выглядел он так, словно только что восстал из ада, с всколоченными волосами, багровым лицом и опухшими глазами. — Дай мне выпить! — прохрипел он. — Хватит лежать и пялиться! Мне нужен глоток виски! Я вспомнил слова Бернстайна. — А что, если вы попытаетесь удержать его от пьянства? Если вы хотите сделать карьеру, а с ним вы действительно можете сделать карьеру, поберегите его. Но я знал, что без него я могу сделать карьеру намного быстрее. — Запросто, — ответил я. «У меня в машине бутылка. Я принесу ее». «Принеси и побыстрее!» — прорычал он и поплелся назад в свой номер. Надев ботинки и пижаму, я сходил на автостоянку и достал из бардачка бутылку виски. Ночь была душной и знойной. Единственное окно светилось в номере маршала. Он встречал меня у двери. Схватив бутылку, он захлопнул дверь прямо перед моим носом. «Давай, давай, сукин сын», — подумал я, — «упейся до смерти». На следующее утро в 7:45 я постучал в номер маршала и вошел. Я ожидал увидеть его одетым и готовым к выходу, однако он все еще лежал в постели и выглядел очень плохо. Полупустая бутылка виски стояла на ночном столике. «Ты в порядке, Фрэнк?» — спросил я, остановившись в дверях. «Чувствую себя как в аду!» Он чуть не хныкал. «Не понимаю, что со мной случилось. Я пытался встать, но не смог удержаться на ногах. Лучше тебя вызвать врача». «Хорошо, постарайся расслабиться». Вернувшись в свой номер, я позвонил домой Бернстайну. Когда я обрисовал ситуацию, не упоминая, впрочем, что в 3 часа ночи дал маршалу бутылку виски, Бернстайн тихонько выругался, предложил мне вызвать врача и обещал приехать. Они с доктором появились одновременно. Похоже, Бернстайн и доктор знали друг друга. Они вошли в номер маршала. Я решил держаться в стороне, поэтому стоял на залитой солнцем улице и ждал. Через 30 минут они вышли, и доктор пожал Бернстайну руку, кивнул мне, сел в машину и уехал. Бернстайн направился ко мне. «Фрэнк хочет ехать домой», — сказал он. «Доктор Керсли считает, что это лучший выход. Теперь послушайте, Девери, если в доме где-нибудь есть спиртное, уберите его. Доктор Керсли сказал, что очень важно, чтобы Фрэнк ничего не пил в течение, по крайней мере, 2 дней. Я полагаюсь на вас. Если у него произойдет еще один алкогольный эксцесс, он опасно заболеет, понимаете?» «Он сможет ехать?» — спросил я, подумав, что маршал, по крайней мере, не будет в этот день покупать акции, а каждый день отсрочки — это выигранное время. Керсли дал ему лекарство. «Старайтесь ехать помедленнее. С ним все будет в порядке. Когда привезете его домой, позвоните мне в офис. Уложите его в постель. Дайте ему теплого молока. Никакой твердой пищи и никакого, повторяю, никакого алкоголя». Бернстайн взглянул на свои карманные часы. «Черт, я уже опаздываю!» «Присмотри за ним, Девери!» Он поспешил к своей машине и уехал. Я вернулся в свой номер, упаковал багаж, потом подошел к портье и оплатил счет. Я обнаружил маршала сидящим на краю кровати. Руками он обхватил голову. Бутылка виски исчезла. Я предположил, что у маршала хватило ума спрятать ее подальше, чтобы доктор не отобрал ее. Мне с трудом удалось его одеть. Маршал казался контуженным. Наверное, лекарство подействовало. Пока я паковал его багаж, он не произнес ни слова, а потом сказал: «Когда вернемся домой, Я буду в порядке. Конечно, Фрэнк. Пойдем. Маршал залез под кровать и достал наполовину пустую бутылку виски. Кейт, положи ее в бардачок. Мне пришлось под руку вести его до машины. Он рухнул на правое сиденье и следил, как я прячу виски в бардачок. «Самое неподходящее время болеть», — пробормотал он, когда я завел машину. «У меня столько дел». «Не переживай. Я выехал на автостраду. Не проехали мы и пару миль, как он уснул, и все еще спал, когда я затормозил у его большого заброшенного дома. На подъездной дорожке стояла полицейская машина. При виде нее я испытал шок». Выбравшись из Кадиллака, я поднялся по ступенькам и распахнул входную дверь. Посреди холла стоял заместитель шерифа Росс. Свою стетсоновскую шляпу он прижимал к боку. Последовала пауза, после чего Росс шагнул вперед, нахлобучил шляпу на голову, молча обошел меня и по ступенькам спустился к полицейской машине. Я повернулся и следил за ним. Задержавшись у Кадиллака и посмотрев на храпящего маршала, Росс сел в свою машину, подал ее назад и выехал на грунтовку. «Что он тут делал?» — охрипшим голосом спросил я у Бет. Она состроила гримасу и пожала плечами. «Проверял Плимут. Он хотел выяснить, починил ли его Фрэнк. Почему вы вернулись? Фрэнк сказал, что вас не будет 4 дня». Посещение Росса меня несколько напугало. Росс что, не знал, что Плимут продан? Видимо, нет. Зачем бы он еще приехал? Фрэнк с тобой? Фрэнк болен, он спит в машине. Болен? Она окинула меня холодным взглядом черных глаз. Что с ним? Вчера вечером он слишком много выпил. Я приведу его. Он так плох? Мы переглянулись. Недостаточно плох. Она снова состроила гримасу, потом ушла в гостиную и закрыла дверь. Мне пришлось потрудиться, чтобы извлечь маршала из машины и поднять вверх по лестнице в его комнату. Он рухнул на кровать. Я снял с него одежду и натянул на него пижаму. Маршал залез под одеяло и снизу вверх посмотрел на меня, стоящего у кровати. «Достань мне виски, Кейт!» «Никакого виски, Фрэнк!» Врач сказал: «Достань мне выпить!» На его лице появилось выражение злобного упрямства. «Не сейчас, Фрэнк, может быть, позже». «Ты слышал меня?» Маршал приподнялся.